Глава 24. Лилия. Низкий стол, накрытый в гостиной, ломится от яств. Амар оживленно беседует с мамой. Гуля, нянька детей, во все глаза смотрит за малышней, но она явно не справляется, и ей на помощь выделяют еще несколько служанок Амара. Салима косится то на меня, то на детей, то на своего господина. Старшая служанка – мудрая женщина. Это видно по ее глазам, по ее манере поведения. И она видит гораздо шире и глубже, чем ее господин. Я уверена на 99% из 100, что она начинает догадываться о том, откуда у меня трое непоседливых сорванцов и как к этому причастен ее шейх. Внезапно в гостиную, испуганно косясь на шейха, вбегает закутанная в платок служанка. Салима немедленно поднимается к ней. Машет на нее руками, чтобы немедленно вышла. Мол, у господина гости ведь. Мне виден кусочек коридора, и я наблюдаю за тем, как служанка что-то поспешно говорит Салиме с расширенными от ужаса глазами. И Салима бледнеет по мере ее повествования. Интересно, что у них такое там произошло? Далее дом наполняется людьми. Две женщины, покрытые красивыми богатыми платками, заглядывают в гостиную. Три девочки, примерно 4, 3 и 2 лет, бросаются к шейху. Четвертая девочка, совсем еще малышка, крохотная и миниатюрная, будто новорожденная, лежит на руках своей мамы. Я не знаю, как на это реагировать. Просто в растерянности смотрю на происходящее событие, мама усмехается, а шейх... Взяв на руки всех девочек разом, он поднимается из-за стола. Он что-то говорит на арабском языке девочкам, очень похожим, словно сестрам, а потом, сдвинув брови к переносице, хмуро смотрит на женщин. «Амар?» Тоже поднимаюсь я из-за стола. «Сиди, Лилия, я сейчас сам разберусь», — отвечает он мне на русском. «Кто это такие, Амар?» Женщины с неприязнью разглядывают меня, будто я какая-то прокаженная избежала из лепрозория. В их глазах столько осуждения и ненависти, что я невольно ежусь. Мне очень неприятно, не по себе. Хочется встать и уйти, а еще лучше сбежать со всех ног подальше. «Кто это, Амар?» – настойчиво повторяю я. «Это мои жены», – мрачно отвечает шейх. А девочки – мои дочери. Я вздрагиваю. Так вот оно что. Две женщины в красивых, расшитых золотом платках – его жены. И понятно, почему они с такой ненавистью смотрят на меня. Видят во мне конкурентку? Видят во мне потенциальную четвертую жену шейха? Да это же смешно. Нет, конкурировать с ними за мужа я не собираюсь. Нет уж, увольте, пожалуйста. А вот дети меня удивляют. В хорошем смысле. Три пришедшие девочки подходят к Амиру, Амину и Дане и... начинают играть все вместе, не понимая языка. Просто и по-детски непринужденно носятся друг за дружкой, хохочут, прыгают и скачут. Я замечаю, как сильно Даночка похожа на своих сводных сестер. Она не такая смуглая, как они, но сходство есть. «Лилия, Лидия Игоревна, вынужден попросить у вас прощения и удалиться на несколько минут», — подчеркнуто вежливо сообщает нам Амар. «Пожалуйста, не скучайте, я решу проблему и вернусь». «Конечно, Амар», — милостиво разрешает ему мама. «Иди, успокой своих жен, а мы за детьми присмотрим». «Амар, мы поедем. Принимаю я решение». «Ни в коем случае». Отрезает Амар. «Лилия, дай мне несколько минут. Я хочу продолжить наш чудесный вечер». Амар демонстративно, прямо на глазах у своих жен, нежно целует мою руку и решительно идет к ним. Что-то раздраженно говорит им, и они быстро уходят за ним вглубь особняка. «Ой, Лилька, походу, женам шейха сейчас на орехи достанется. Амарик сейчас всех собак на них спустит». «Мам, мне дико не по себе. Мне кажется, что именно они следили за мной сегодня около студии». «Вполне может быть». Мама спокойно тянется за виноградиной. Они те еще стервы, по ним видно. Особенно первая, у которой ребенок на руках. Дети между тем уже устали бегать, и теперь все вшестером что-то сосредоточенно строят из тарелок, фруктов и салфеток. «Ты глянь-ка на них, Лиля!» — усмехается мама. «Ага, прямо удивительно, как они быстро поладили друг с другом. Трое девочек сейчас здесь, четвертая на руках у жены шейха, а пятый ребенок где?» Задумчиво спрашивает мама. Пожимаю плечами. Как-то не задумывалась об этом. Шейх говорит, что у него пятеро. Может, третья жена с пятым ребенком сидит? Не знаю, мам. Становится мне грустно. Да уж, у Амара столько жен, столько детей. Но куда мне еще о нем мечтать? Чтобы потом так же следить за мужем и ревновать его? Зачем оно мне нужно?